Личное и космическое начало в сознании тоже как тьма и как свет. Личность и самость временны, и космического основания под собой не имеют. В сверхличном и общечеловеческом бессмертие можно искать, ибо если умирает человек и умирает его личность, то не умирает человечество и все, что сверхлично в сознании смертном. Полюсы смерти и жизни уявляются в каждом человеке личной или сверхличной жизнью сознания. Указ «отвергнись от себя» касался личной самости человека. Только душу свою, то есть личность свою, потерявший может ее, то есть уже бессмертную индивидуальность свою, обрести. Здесь личное и космическое не сочетаются. Именно надо умереть, чтобы воскреснуть к жизни сверхличной, обуславливающей беспрерывность сознания, то есть сознательное бессмертие.